Мы сошлись на середине поля, разделяющего выстроившиеся отряды, и наши лучники и их арбалетчики могли покончить со всеми несколькими залпами, но никто и не думал стрелять. Даже более того, метательное оружие держали подчеркнуто не наготове. Демов было трое. Два высоченных мечника в пластинчатых доспехах с огромными прямоугольными щитами и пухлый здоровяк в великолепных латах, украшенных серебром и бронзой, с фазаньим пером на отполированном до блеска шлеме. Глаза черные, острые, насмешливые. Поглядывает с превосходством и с чем-то еще, будто знает что-то важное для меня, тайное, и кичится этим знанием. «Трис», — уточнил я. Кивнув, тот спросил в ответ. «Страж Дан?» Тут уже кивать пришлось мне. Странно, но встретившись с вожаком демов, я почувствовал облегчение. Мой последний опыт поединков закончился плачевно. Нарвавшись на тварь в человеческом облике, с трудом сумел победить, после чего умирал несколько бесконечно долгих месяцев. Сейчас, с новыми силами и знаниями, можно уже не бояться повторения той истории. Все равно боюсь. Но Трис – обычный человек, просто до нельзя самоуверенный. Ничего, это мы легко исправим, когда настанет его время. «Сэр-страж, раз уж мы встретились, то не размяться ли нам перед боем? Ваш воин против моего. Можно парами или даже тройками. От вас и от меня собрать людей для организации ставок. Солдаты это дело любят. Тут в стороне удобная ложбина есть для поединков. Или можно прямо здесь. Тоже открыто и ровно». «Поединков не будет», – равнодушно произнес я. «Но почему? Неужели у вас нет приличных воинов?» Последнее было высказано с подчеркнутой издевкой. Тук не выдержал, вспылил. «Засунь назад свой гнилой язык! Поединков не будет, потому что вы их не стоите!» Подумав немного, Тук, желая усилить эффект, добавил, что демоны могут рассчитывать на честный бой по причине того, что кушают свиней. Причем это не самое унизительное из того, что они с ними проделывают. Трис не обиделся, осклабился, покачал головой. «Не знаю, как насчет воинов, но хомящее быдло у вас точно есть. Узнаю бакайца. Сэр-страж, если вы противник поединков между нашими ребятами, то зачем вообще согласились на эту встречу?» Внешне я выглядел спокойным, но в голове работала исполинская вычислительная машина. Ведь чувствуется, Трис что-то мутит, скрывает, тянет. «Тянет?» «Да он, как и я, пытается затянуть время, чего-то дожидаясь. А чего может дожидаться командир, столкнувшись с практически равным ему по численности и вооружению отрядом, к тому же имея с другой стороны непокоренный замок? Только одного – изменение обстановки в свою пользу». «Зачем пришел? Да потому что хотел кое о чем поговорить с уродом, держащим тварей на поводке». Левая рука распрямилась выстрелившей плетью. С пяти шагов вбил в лицо ближайшего мечника пластину метательного ножа. Миг, и правая, отпустив штучку, повторила то же самое со вторым. Волшебное оружие не успело упасть. Подхваченное раскрыло лезвие. Сразу махом кинулось понизу вслед за стремительно откатывающимся противником. Трис не за красивые глаза командовал бандой головорезов. Успел среагировать. Прикрылся щитом. Уже замахивался длинным узким мечом, на вид из очень приличной стали. Разогнавшаяся штучка скользнула под нижним краем щита, взрезала штанину чуть выше голенища сапога и двинулась дальше. Оружие на длинном древке – страшная вещь. Им можно врезать, как ничем другим. Если при аналогичной амплитуде движения руки острие меча смещается на полметра, то кончик клинка той же Нагината может пройти полтора метра, два, а то и больше. Все от размеров зависит, и это при одинаковых затратах времени. То есть мы получаем огромный выигрыш в скорости и, следовательно, в поражающей способности. Правда, не всем так дано владеть этими непростыми смертоубийственными предметами. Я умел. Выражение «упал как подрубленный» к Трису применилось буквально. Штучка оставила его без ног. Прыгнув вперед, я повторил прием против устоявшего мечника. Не так эффективно, но тоже заставил упасть, после чего добил колющим ударом в шею. Тот не смог толково защититься, метательный нож рассек лоб, и кровь заливала глаза. А вот не надо было забрало поднимать, идя на переговоры. Тук, выкрикнув что-то злорадное, быстро завершил четвертование Триса. Бакайцы его очень не любили, и упустить такого момента он не мог. Третьему мечнику помощь не понадобилась. Нож удачно пробил глазницу, убив его мгновенно. «Еще поединщиков позовем!» – возбужденно прокричал возбудившийся до идиотизма горбун. «Щит хватай, придурок! Сейчас начнется!» Времени возиться с застежками не было. Взмахом штучки отрубив руку, я присел за выставленным щитом. Вовремя. В него тут же что-то силой ударило, а следом лязгнул металл. Болт срикошетил от лат тука. Только после этого он последовал моему примеру и примостился рядом. Скорчившись за неширокой защитой, мы, зажмурившись, пережидали беглый обстрел. Арбалетчики будто сатанели. Забыв про все остальное, лупили строго в нас, не обращая внимания ни на что другое. Наверное, обиделись сильно. Мы ведь поступили крайне подло, нарушив один из незыблемых законов войны. Нельзя трогать вождя, пришедшего на переговоры. Дистанция позволяла бить прицельно, но все же великовато для максимально эффективной стрельбы. В упор такое оружие может щит пробить, хоть болт наверняка засядет, но если кольнет в руку, будет больно. Ничего подобного сейчас не происходило. Хотя ударило сурово, но терпимо. Наши товарищи недолго любовались на происходящее. Уж не знаю, по команде или спонтанно, но помчались вперед. Ведь предварительных приказов не было, я понятия не имел, как пройдут переговоры, делая ставку на приход Триса. Пехоту поддержали далекие крики пары десятков глоток. Из садов показался авангард дружинной конницы. «Ну, теперь чья возьмет? Без роялей в виде китайских снарядов. Без пороховых гранат. Без управляемых тварей. Все по-честному». Болты перестали барабанить по щитам. Стрелки наконец поняли, что занятие это малоперспективное. И переключились на более интересные цели. Поздно. Наши уже пересекли половину дистанции. Рискнув высунуться, я сочно выругался на причудливой смеси русских и бакайских экспрессивных слов. Мой элитный отряд атаковал бешено несущейся толпой, позабыв про всякое подобие строя. И что самое странное, многоопытный конфидус всячески форсировал процесс распада, криками подстрекая бежать как можно быстрее, не дожидаясь отстающих, и бить кого попало. Ему, наверное, виднее, но что же мы будем делать, когда столкнемся с идеально ровными рядами тяжелой пехоты? Обернувшись в сторону демов, я увидел, что никакого ровного строя там нет и в помине. Погонь, наверное, на солнце перегрелась. Или впрямь Бестриса озверела. Ничем иным ее действий объяснить нельзя. Твари, до сих пор не обращавшие на нас ни малейшего внимания, вдруг встрепенулись и дружно рванули в сторону потенциальной дичи. На их пути оказалось войско пиратов. Но это нечистых не остановило, они разорвали строй в нескольких местах, расшвыряв мешающих им людей в стороны. Более того, парочка тех самых копачей-переростков не стала мчаться дальше. Они с похвальным энтузиазмом начали истреблять своих союзников. Против ударов этих великанов даже латы спасали далеко не всегда, особенно если в дело шла левая лапа. Впоследствии пленные рассказали, что я был прав. Именно Трис держал погонь под контролем. Его скоропостижная кончина сняла тварь из поводка. Великое счастье демов, что некоторые в силу инерции приказа не стали бросаться на ближайшую добычу, а выбрали себе в противники нас, помчавшись кратчайшим путем, сквозь строй пиратов. Лишь парочка самых матерых занялась исключительно ими. Но этого хватило. По сути, вместо того, чтобы сражаться против людей, темные отбивались от своих ужасающих союзников, подарив нам немного времени. То, что епископ отдал авантюрный приказ мчаться в атаку со всех ног, добавило нам еще несколько секунд. Мы использовали это время на разделку погони, сохранивший остатки соображения и покорности. Причем я в этом почти не участвовал. Опытные бойцы без суеты принимали тварей на 2-3 копья и удерживали, пока отрабатывали топорщики. Мне лишь пару раз дали взмахнуть штучкой. И все, враги закончились. Нас ведь 1500, а монстров единицы. Слишком неравные силы. Слева промчалась конница, разворачиваясь для удара с фланга. Хотя какой здесь может быть фланг? Войско демов – такая же неорганизованная толпа, как и мы. К тому же они до сих пор не сумели разобраться с неожиданно возникшей проблемой. С великим трудом свалили одного гиганта. Но второй, весь утыканный копьями, продолжал резвиться. Несколько демов успели развернуться, выставляя копья. Но это было столь же бесперспективно, как пытаться остановить пальцем разогнавшийся поезд. Боевой конь – дорогая игрушка. Он ни погони не боится, ни строя копейного. Уж не знаю, как их дрессируют, но своих денег они стоят. Говорят, в исторической перспективе тяжелая пехота сильнее конницы. Хотел бы я, чтобы человек, это сказавший, оказался на месте втоптанных в мерзлую землю пиратов. Те даже поцарапать никого не успели. Только что жили, существовали, пытались оказать сопротивление. И вдруг удар, падение и треск костей под копытами. Дирбс, бежавший передо мной, кого-то рубанул, начал теснить, заходить слева. И тут же споткнулся об упавшее под ноги тело. Его противник не успел воспользоваться ситуацией. Я ударил штучкой издали, без замаха. Кирасы не пробил, но толкнул хорошо. Заставил попятиться, выйти на край полосы конного удара, разрезающего войско противника на две половины. Через миг он с криком упал. Проскакавший мимо дружинник полоснул его мечом. Тук отстал, атакованный в спину. Зато впереди, куда ни кинь взгляд, только свои. Какая-то каша получилась. Две толпы столкнулись и причудливо перемешались. Я маневрировал в этом месиве, стараясь выскакивать на более-менее свободные участки, где моей штучке было вольготно. Не всегда это получалось, и в какой-то миг я отстраненно подумал, что надо потренироваться, научиться работать двумя руками. В левую матийца, в правую длинную волшебную подружку. А потом передо мной пролетела лошадь вместе с всадником. Причем явно не по своей воле. Кони не летают и вообще хвостом вперед не передвигаются. Копач, расшвыряв нескольких обнаглевших всадников, вновь занялся пехотой, все так же не сортируя ее на чужих и своих. Кто подвернется, тот и виноват. Еще чуть-чуть, и попался бы я. Маневрировать в такой толпе, уклоняясь от чудовищных лап, было невозможно. Но вдруг, перекрыв шум битвы, отчетливо стукнуло, сочно хрустнуло. Тело гиганта содрогнулось, он противно забулькав, всей тушей бухнулся оземь. Начал неуклюже ворочаться, пытаясь подняться. Жив, Мальрок, действует. Даже нас пытается поддерживать. Молодцы, это как же надо постараться, чтобы попасть в единичную подвижную цель из допотопной метательной машины. Китайцам, загружавшим боекомплект, и в голову не могло прийти, что вместо полигонной мишени или вражеского танка их снаряд насмерть поразит чудовище другого мира. Мне, если честно, тоже. Но Град решил по-своему. Тогда я еще не знал всей правды, что Град, несмотря на занятость работами в кузне и на ремонте решетки, нашел время на совесть испытать баллисту. И что ему очень приглянулась пара подкалиберников, оставленных в кузнице. Сбив со снарядов поддоны, он убедился, что эти штуки летают гораздо более предсказуемо, чем обычные каменные ядра или грубо сделанные стрелы. Особенно если поставить кустарную насадку с увеличенной площадью оперения. И когда копач вышел из мертвой зоны под стенами, кузнец воспользовался китайским киртом. Урановый лом пронзил голову твари. Демы уже практически не сопротивлялись. Защищали себя, стараясь вырваться из свалки. Сбежать, раствориться в лесах среди холмов. Их настолько проняло, что даже не пытались мыслить здраво. Но куда удирать, если у противника имеется конница, а до ближайшего сада надо мчаться 300 метров по ровному полю. Те, до кого это начало доходить, или кидались в самоубийственные схватки, или отбрасывали оружие в сторону и становились на колени, поднимая руки вверх. Многих рубили сгоряча, но некоторых начинали вязать. Бой понемногу утихал. Когда шум схватки стих до приемлемого для ушей уровня, я с радостью услышал хорошо знакомые звуки. Ворота замка открывались. Обернувшись, помчался к ним, сгорая от нетерпения. И замер, будто в бетонный столб врезавшись. Так вот чего дожидался Трис.